как на личную собственность мужа-владыки. Это уже не европейский ренессанс, а глубокое средневековье. Я напомнил Жюлю, что Пушкин зорко следил за новейшим движением европейской мысли, читал наших политиков и моралистов, интересовался учением Сен-Симона. Как жаль, что этот интерес не перешел в знание, в убеждение, в двигательную силу, в исповедание. Этому северному поэту нужно было приобщиться к огромным освободительным предначертаниям нашего учителя. И какой великий дар он сумел бы принести тогда человечеству! Как бы это окрылило его мысль, какие бы просторы раскрыло его творчеству! Но ледяное дыхание Петербурга, напомнил я, но тяжеловесное наследие столетий. Жюль снова встрепенулся. «Поэт твой был слишком человеком возрождения», — отвечал он, «и недостаточно отдавался могучим освободительным течениям современной Европы. Он словно не чувствовал, что лучи европейского ренессанса уже заметно начинают склоняться к закату, и над старым материком загораются новые неведомые светила, которым предстоит озарить и оплодотворить будущее». Да, друг мой, то великое европейское будущее, когда новое свободное объединение людей проявит всю свою творческую мощь и создаст новый мир разума, труда и всемирного братства. Золотой век не за нами, он впереди нас. Я вспомнил все, что мне пришлось узнать за последние годы. Армию императора Николая, сборы трупов на плацпарадах, беспощадные казни шпицрутанами, смертные приговоры военных трибуналов и целую касту хищных властолюбцев, убивших одного поэта. Не фантазия ли это, Жюль? Не прекрасный ли сон великого и благородного мечтателя? Но разве история человеческих поколений не являет на всем своем протяжении медленное осуществление тех мечтаний, которые кажутся несбыточными снами всем современникам великих мудрецов и фантастов? Разве можно сомневаться в том, что великая мысль учителя создаст новый мир, в котором перестанут распинать поэтов? Так, воодушевляясь своим видением грядущего всемирного братства, говорил мой друг Жюль де Верье. Солнце заходило. Мы стояли у окна и смотрели вдаль, за шпили и башни чудесного древнего города, в оградах которого зародилось столько мятежных дум и творческих снов, веками преображавших человечество. Жюль широким жестом протянул вперед свою руку навстречу пылающим лучам, рвущимся ввысь из-за извилистого узора кровель, куполов и стрел. И тонкий облик юного Рафаэля с флорентийского портрета, весь залитый лучами весеннего заката, казалось, еще ярче озарялся изнутри пророческой мечтой и великой надеждой. Конец книги. Май 1999 года. Читала Людмила Ларионова.